как в прекрасном пении, которое поет молодежь, жизни земной все приходит к концу. Наше служение тоже к концу подходит. Ну, те, кто сидят, наверное, так особо они не чувствуют усталости. А вот кто стоит, наверное, думает, скорее бы конец. Скорее бы конец. Я скажу, братья и сестры, это уже заключительная проповедь, после чего потом будет совершаться молитва. Ну, и мы будем с вами расставаться. И кто домой поедет, кто-то останется здесь. Все приходит к концу в жизни. Я когда сидел здесь, размышлял, думаю, интересный сегодня день, знаменательный день. Лично для меня знаменательный день, знаете чем? Сегодня 23 октября, да? 23 октября. 14 лет назад, 23 октября, я пришел первый раз на праздник жатвы. Меня пригласили на праздник жатвы, ну это в Туле было. Пригласили на праздничное богослужение, и у нас был выбор. Ну, вместе с моей женой у нас был выбор. Ну, конечно, а выбор какой был? В ресторан поехать или вот пойти на это богослужение, в котором я еще, ну, как бы сказать, праздничное богослужение, которое для меня послужило, ну, кардинально изменило всю мою жизнь. Вот после этого богослужения вся моя жизнь поменялась буквально, ну, как мы слышали сегодня, в правильном направлении Бог повел. У жены моей в этот день рождения сегодня, ну, и мы решали. Ну, не решали, скорее всего, а так... Она говорит, поедем в ресторан. Ну, неверующие люди. Жене моей тогда было 22 года, мне 26, молодые люди. И мы решали, как нам, ну, вот этот день провести. Ну, а в ресторан мне не хотелось. В ресторанах я часто был раньше. Обычно, чем это заканчивалось, я знаю. Вот, об этом нету смысла, ну, как бы дальше повествовать. И я все-таки, знаете, как-то вот помню, дал Бог милость такую настоять, говорю, нет, в ресторан не поедем, не поедем. Поехали на богослужение, туда, на богослужение. Ну, мы оделись, знаете как, оделись мы по-концертному, конечно. Мы не знали, что такое богослужение, ну, как это, благоговеть перед Богом. Ну, и оделись, как могли одеться. Я помню, приехали, а в Туле в это время, уже видно, там в доме молитвы топили. Ну, и как-то жена моя даже плащ не снимала. Ну, стыдно было снять плащ, говорит, я не могу в таком одеянии, на меня будут смотреть люди. Ну, и как-то вот так вот, даже в плаще все служение просидело. И когда я там сидел, слушал проповедь, вот как многие сегодня здесь сидят, слушают проповедь, я все ниже и ниже наклонялся вот коленям своим. Вот эта греховная жизнь безбожная, вот эти плоды, которые я собрал до 26 лет, они так сдавили мою душу, что мне даже тяжело было подняться. К концу богослужения я уже, знаете, ничего уже не слышал, ну, так скажем, ничего уже, как бы сказать, не хотел. Мне было очень тяжело и очень плохо. Было очень плохо. И я так и думал, что жизнь моя, вот, закончится в грехах. Я этого не хотел. Не хотел. Но я слышал на богослужении слова, еще в самом начале, вот как многие сегодня здесь, что Бог тебя любит, что Иисус Христос для того, чтобы ты получил жизнь вечную и получил прощение грехов, Он на кресте пострадал и умер. И Он тебя готов сегодня простить. Я это тоже услышал и очень четко, ясно вот, услышал. Но когда был призыв к покаянию, я постеснялся, потому что было очень стыдно. Рядом жена, вот мы молодые, и там... Ну, порядка, может быть, 800 человек, 1000 народу полный зал вмещает. Выйти вперед сюда и сказать, ну, покаяться, мне было очень стыдно. И к концу богослужения я уже склонился так низко на колени, мне было очень-очень плохо. И я сказал, Господи, если Ты есть, если Ты действительно есть, сделай так, чтобы еще раз призвали к покаянию, и я пойду покаюсь. А богослужение уже закончилось, уже проповеди не было. И уже заключительная молитва, и служитель обращается к залу и говорит, «Дорогой друг, ты постеснялся? Тебя ждет Господь». Как вы думаете, кому Бог говорил? Бог – сердцеведец. И Бог знал, и Бог видел мое томление души. Я не хотел больше так жить, не хотел. Я хотел по-другому, но я не знал, как. Как вы думаете, у человека есть судьба или нету? Есть у человека судьба? Или нет, или все хаотично, вот так вот как-то, даже вот сегодня мы собрались, нас никто не приглашал, само собой получилось. Да нет, кто-то приложил старания, так ведь? И не хаотично этот мир появился, кто-то его сотворил. И судьба у человека есть, действительно у человека есть судьба, только Я скажу сразу, братья и сестры, друзья дорогие, что судьба не всякого человека от Господа. Вот даже из присутствующих здесь, я думаю, что я пояснюсь, судьба не всякого присутствующего здесь сегодня от Господа. То, что ты сегодня здесь, это Бог сделал, действительно, Бог сделал. А вот как ты дальше будешь вести себя, это от тебя зависит. Вы знаете, вот там мы стояли на одном служении на улице на Библиотечном, и там в Чечне много солдатиков погибло, очень много. И подошла одна мамочка, ну и в слезах говорит, почему, где Бог? Почему моего сына там убили? Ну кто-то пошел на пруд купаться и утонул, кого-то машина сбила, кто-то укололся, как мой товарищ, ну когда я еще неверующим был, вот... Друзья у меня были разные, с разных сфер. И вот товарищ мой, идем по улице, а он лежит, укололся, лежит синий весь. Все. Его друзья из квартиры выкинули, потому что он посинел. Ну и конец ему. И они выкинули его зимой на мороз, прямо он валяется. Так скажите, что судьба Бога, чтобы Бог так судьбу ему определил, чтобы он валялся там пьяный? Или чтобы он там в Чечню пошел деньги зарабатывать, его убили? Или чтобы ты блудил, жил нечестиво, воровал, обманывал, на весах людей обманывал? Это что, Бог тебе такую судьбу устроил? Или Бог тебе определяет такую судьбу? Не так совсем. Я вспоминаю, здесь в Москве, на Благовестии, я беседовал с одной молодой женщиной. Ну как молодой, не очень молодая уже женщина, старше меня. Она говорит, почему так в моей жизни? Мужа убили, сына зарезали. И там дальше горе свое перечисляет, а действительно горе большое, вот одно за одним. Почему так? Почему Бог меня так наказывает? А с чего вы взяли, что Бог вас наказывает? Вы когда жизнь свою начинали строить без Бога, вы не советовались с Богом, когда учиться поступали, когда замуж выходили, когда работу выбирали. Да когда ты просыпаешься утром и делаешь что-то, начинаешь звонить кому-то, предпринимать, ты же без Бога это делаешь. Почему ты Бога обвиняешь? Вы знаете, вот к тому времени я уже в таком состоянии был. И я понял, что дальше так жить уже нельзя. Но я не знаю как. И Бог жалился и смиловался надо мной. Привел на это богослужение, где я услышал. Конечно, я вышел, я помню свою молитву, которую я молился, покаяние, я помню ее, как сегодня. И вы знаете, Господь простил меня вот с того момента. Я не знаю, у всех по-разному, братья и сестры, друзья дорогие, но у меня так было. Когда я прошел вперед покаяться, вот, я помню, закрыл глаза и молился, Господи, я знал, что я грешу, и я грешил, прости меня. Я не хочу больше так жить, я хочу по-другому. И вы знаете... Молится священнослужитель и говорит, Господи, ты говоришь, всякого приходящего не изгоню вон. А действительно ведь, да, братья и сестры, ведь Иисус, Он ждет, когда мы откроем свое сердце и обратимся, понуждаемся в Нем. Он готов просить всякого приходящего. Прости этого человека, прости эту душу. И вы знаете, с этого момента вот тяжесть вот этого времени, она свалилась, действительно, с души моей свалилась. И я пошел по рядам, вот так вот иду туда. На сердце так, радость такая, ее передать невозможно, эту радость, наверное, всех, кто покаялся, когда-то помнит этот день. Думаю, почему же люди не обращаются к Богу? Ведь действительно же Бог прощает, Бог же реально прощает, живой Бог есть. Я вам хотел продолжить мысль какую, почему судьба не всякого человека от Господа? Да потому что ты эту судьбу Богу не верил, ты эту судьбу Богу и не верил. Братья и сестры, вот... У каждого из нас есть свое жилье, квартира, у кого-то есть автомобиль. Если бы кому-то сказали, к примеру, мы тебе даем квартиру, жилье, и там месяц ты имеешь право жить. Кто может быть без квартиры, кто приехал в Москву сюда на заработки, знает, что такое без квартиры жить. Вот месяц можешь жить там, месяц. Стал бы ты там капитальный ремонт делать в этой квартире или нет? Полы вскрывать, ламинировать их, стены... делать капитально, раковину ставить и так дальше. Полностью, я думаю, никто не стал бы, так ведь? Месяц, да мне там кое-как пережить, да и все. Скажите, Иисус Христос будет вселяться в наше сердце, наводить там божественный порядок в нашей жизни, если это не Его собственность? Мы хотим, чтобы Бог нам помогал, чтобы Он руководил нами, чтобы Он посылал благословения, но не хотим себя отдать Ему в собственность, Он там не будет ничего делать. Он не будет. Какой смысл тебя очищать? Какой смысл тебя хранить, если ты не нуждаешься в Боге? Если ты завтра опять пойдешь валяться в этой грязи, в этих грехах будешь? Да. Да благословит Господь. Вот написано, есть такое место в послании апостола Павла написано, судьба его бездна великая. Да, у Бога действительно судьбы. Вот каждый человек верующий – это судьба. И этот человек красивым станет только тогда, когда он в свою жизнь верит Богу. Вот с этого момента. Вот сегодня ты веришь в свою жизнь Богу. Вот с этого момента Бог будет делать тебя действительно красивым человеком. Не внешне. Внешне мы унаследовали от родителей каждой свою природу, породу своих родителей. А вот внутренняя красота, которая впоследствии написано, возжелает царь красоты твоей. И мы предстанем пред Бога такие, какие есть. Вот я люблю с детьми общаться. Детки, вот на передней лавочке, вы уже, наверное, устали, уже ждете, да? Когда же дадут кульки с пирожками? Дадут. В свое время дадут пирожки, вы будете есть. И мы тоже с вами. Я вот хотел спросить у вас. Вот девочки, мальчики куда-то уже делись. Девочки, мальчики, вот честно только признайтесь, кто сегодня сам одевался утром? Кто сам? Нет, без родителей совсем. Галстучек тоже без родителей и умывался. Кто сам? Честно только. Кому родители вообще не помогали? Так, есть две руки. Хорошо. А кто-то частично, да? Кто-то частично. А кто сегодня капризничал? Не буду одеваться. Честно признавайтесь, честно. Поднимайте руку. Кто говорил, не буду умываться? Были такие? Кто не хотел умываться? Я вот на месте спрашивал, одна девочка подняла руку, честно призналась, я не хотела умываться. Я не люблю умываться, говорит. А я скажу, братья и сестры, вот они нарядные сегодня, ну, одетые детки красивые. Знаете почему? Потому что родители их, ну, одевали, следили за ними, по крайней мере. А если бы сказал, не хочу одеваться, не буду. Кто-то даже сказал, не хочу идти на богослужение, есть такие дети, не пойду. Почему я должен ходить туда? И вы знаете, и бывает родителям сложно. Вот так вот и мы перед Богом, братья и сестры, бываем капризные, капризные. Не хотим Богу довериться, не хотим Его слушаться и хотим быть красивыми. Не будем красивыми. Ну ладно, это я так, в общем, хотел. Ну, а слово, которое я хотел прочитать, братья и сестры, написано в послании апостола Петра, 1 главе. Второе послание Петра, 1 глава. Первый текст. 8 текст. «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Вы не останетесь без плода, если это у вас есть. Какая-то деталь должна присутствовать, да? Если это у вас есть, вы не останетесь без плода. Если этого нету, точно бесплодными будете. То есть я так как бы немножко своими словами говорю. Еще одно место, знаете, какое я хотел прочитать? Книга Песней. 8 глава, 7 текст. «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». Это действительно так, братья и сестры. Ну, я вспоминаю, один брат говорил, свидетельствовал одному человеку и говорил так. «Вот ты живешь с женой, вот». Но он как-то к Богу не хотел сердце свое отдавать. Я, говорит, ну, там, наполовину от Бога служить. Можно Богу наполовину служить? Нужно Богу такое служение. Можно любить Бога наполовину? Написано, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем. И если ты будешь любить, ну, Бога наполовину, плода не будет точно. И вот он спрашивает, брат, говорит, вот у тебя жена есть, есть. Ты хотел бы, чтобы она любила тебя, еще кого-то наполовину? Нет. А на 70%? Нет. А на 99% хотел бы? Вот тебя 99% и еще кого-то 1%. Кто согласен? Навряд ли кто-то согласен. Так если мы люди, у нас с вами в природе это заложено Богом, то как мы хотим угождать Богу, если мы не любим Его от всего сердца? О каком плоде может быть речь? Вообще, братья и сестры, знаете, какую я мысль хотел сказать? О бесплодии немножко. Что предшествует бесплодию? Ну, немножко что содействует тому, чтобы был плод. Я бегло немножко, как бы, чтобы экономить время, некоторые аспекты хотел бы сказать. Написано, оно бывает бесплодно. Но это вид почвы, когда сердце заботится, написано, заботы века сего, обольщение богатством. Сегодня многие христиане как раз в этом направлении и живут. Заботы века сего и обольщение богатством. И бывают бесплодными, и будут бесплодными. На этом долго не останавливаться не буду. Написано, не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Человек, который соучаствует вместе с этим миром, а жизнь этого мира, что бы он ни предпринимал, здесь много дел всяких, да? Бог это, знаете, как характеризует? Написано, бесплодные дела. Бесплодные дела. Они пользы никакой не приносят. Их, от них только, ну, как бы скажем, последствий много бывает бед и несчастья. Написано, осенние деревья бесплодные, есть люди, вот как осенние деревья бесплодные. Осень пришла, должны быть плоды, а там плодов нету. Вот у нас в этом году яблоня тоже не принесла, ну через год яблони. Осенние деревья, почему? Работники ничем не довольны. Человек, который не научился быть довольным, который не научился благодарить Бога, он не сможет приносить плоды. Работник, ничем не довольный, будет бесплодным, Бог его благословлять не будет. И еще написано, не останетесь без успеха и плода. Вот эту мысль я потом ее отмечу, вот, которую мы прочитали. Написано, апостол Павел к Титу пишет, «Дабы не были бесплодны, отсутствие добродетели, скупость и жадность ведет, братья и сестры, знаете к чему? К бесплодию. Человек, который скупой и жадный, это ведет к бесплодию. Если мы недобродетельны, потому что Бог нас во Христе Иисусе избрал для того, чтобы мы делали добро в этом мире. Живя в этом мире, мы должны делать добро». И еще, ветвь не может приносить плода само собою, если не будет на лозе. Прибудьте во мне. Почему я говорил, что Бог не может твоей жизнью управлять, и ты будешь бесплодным? У тебя будут плоды, но горькие, за которые ты потом предстанешь пред Бога и будешь осужден. Если ты не прибудешь во Христе Иисусе, а прибыть в Нем, это значит сегодня отдать свою жизнь Господу. Господи, прости меня, очисти меня от негодных плодов. И благослови, чтобы я приносил добрый плод. Да, братья и сестры? А я на одной только мысли остановлюсь. Ну, для тех, кто, может быть, давно следует за Господом. Я вот эту мысль хотел ее отметить, может быть, поярче. Почему написано, не останетесь без успеха и плода, если это у вас есть? Вообще, любви, братья и сестры, любви не грозит бесплодие. Почему? Потому что любовь есть плод. Сама любовь есть плод. И любовь есть исполнение закона. Что такое любовь? Это исполнение закона. Человек, если живет по любви, ему не нужны никакие представники, никакие надзиратели, чтобы за ним следили. Ему не нужно, чтобы, может быть, где-то там, как бы сказать, какие-то границы. У него любовь, он любит Бога. Можно из страха к Богу делать что-то, а можно из любви. И вот любовь есть исполнение закона. И любви вообще не грозит бесплодие. Любовь будет с плодом всегда. Любовь всегда будет с плодом. Братья и сестры, почему написано, большие воды не могут затушить любви? Ну что такое эти воды? Я так разумею, вот это написано, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими. Сколько во все времена люди, вот написано, нечестивые, как море взволнованное, которое волны выбрасывают, ил и грязь. Сколько грязи льется в сторону Бога? Я сам видел людей, которые кричали к небу, махали кулаками туда, где ты там есть, на Бога кричали. Вот, сколько людей пытались бороться в наше атеистическое время, да, вот то, которое было, боролись с Богом, хулили Бога, поносили Бога, злословили, затушили любовь Божию. Бесполезно. Почему? Потому что она глубока. Это любовь божественная, она как океан, в котором сегодня мы с вами, ну как бы сказать, находимся и черпаем эту Божью любовь. Ее затушить невозможно. Сколько мы огорчаем Господа с вами? Сколько мы гневаем Господа, а любовь Божия до сих пор для нас с вами изливается. Бог дал время язычникам, да, это время заканчивается, но на сегодняшний день еще мы в любви Божьей, вот здесь как в океане божественном. Каждый, даже тот хулитель, представьте себе, всякий грех и хула простятся человеком. Хулитель, апостол Павел говорит, я был гонитель и хулитель, помилован Богом. Вот такая у Господа любовь, всеобъемлющая и всепрощающая. Но если только... Если только ты не воспользовался вот этой любовью, и жизнь твоя подошла к концу, и ты не вошел в этот божественный океан любви, то есть не принял Господа, не покаялся, пренебрег любовь Божию, чем ты искупишь душу свою? Какой выкуп даст человек за душу свою? Чем можно искупиться от Бога? Написано, смотрите, он будет отвержен с презрением. С презрением. Почему? Самое дорогое Бог отдал для тебя Сына Своего Иисуса Христа, который на кресте в любви своей простирает руки сегодня каждому грешнику, и ты отодвинул его, и ты думаешь, какое это будет еще снисхождение, не будет. Если ты не примешь Христа, то нету прощения вне Христа, нету милости вне Христа, нету жизни вне Христа, поэтому принять нужно Иисуса. Это значит, Божья любовь к нам простирается. Братья и сестры, почему любовь у многих христиан остывает? Почему любовь у многих христиан остывает? Если любви нету, бесплодие будет, И а бесплодию грозит, знаете что? А бесплодию грозит, написано, земля, пившая многократно и произвращающая, она должна произвращать злак полезный, она произвращает терны и волжцы, написано, близка к проклятию. Вот если бесплодие, это страшно в жизни. А почему бесплодие бывает? Потому что отсутствие любви. Отсутствие любви. Чем можно ее заменить? Деньгами? Бесполезно. И вот почему написано, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Чем ты заменишь любовь, если она остыла? Тут немножко отступил от Бога, там неправда, там беззаконие и остывает любовь. Некоторые говорят, это в мире беззаконие. Да, там грех, там беззаконие. Но если в твоей жизни это тоже, то любовь остывает. Любовь охладевает, ее ничем не заменишь. И еще написано, кто любит мир, в том нет любви отчей. Вот, пожалуйста, подражай миру. Только знай, что если ты будешь подражать миру, то бесплодным будешь, бесплодным. В том не то, что охладевает любовь, в нем вообще любви божественной нету, кто любит мир. И еще, братья и сестры, мне хотелось бы на что обратить внимание. Когда Христос пришел в дом одного человека и возлег там, то женщина одна, она пришла и стала позади Иисуса, ну, они, видно, возлежали, и она стала позади Иисуса, и написано, плакала, горько, видно, плакала, и слезы лились прямо на ноги, и она волосами головы своей вытирала ноги Иисуса, плакала молча там. Ну, она сильно была грешница, сильно переживала о том, что она грешница, и она плакала, не могла даже ничего сказать. То, глядя на это событие, на вот эту картину, один фарисей сказал, о, если бы он был пророк, он знал бы, кто и какая женщина к нему прикасается. Она грешница, так он сам в себе говорит. То Христос, видя вот эти помышления, говорит фарисею, вот я пришел к тебе, ты мне даже воды не дал, да? Помните? А перед этим Христос что сказал? У одного человека было два взаимодавца. Вот, один должен был 50 динариев, другой 500. И как он не имели чем заплатить, то он обоим просил. Одному 500, прощаю тебе, другому 50, прощаю тебе. Кто больше будет любить? Кто больше? Конечно, тому, кому больше прощено. И вот он приводит пример, говорит, я пришел к тебе, ты мне даже воды не дал на ноги. Вот. Ну и как бы не встретил как нужно. А она вот, я пришел, с тех пор не перестает мне ноги целовать, волосами головы свои тирать. И сказываю, прощаются ее грехи многие, потому что ей прощено много. Дальше говорит Христос, кому много прощено, тот много любит. Если мало прощено, мало любит. А я думаю, неужели нам с вами мало прощено? Неужели мы с вами такие чистенькие, что у нас так любовь может быстро остывать? Братья и сестры, все зависит от осознания своей вины перед Богом. И от осознания, сколько для меня сделал Господь. На сколько процентов мы Бога осознаем? На сколько, братья и сестры, мы осознали, сколько нам прощено? Почему одни бывают горячие, любят Господа, и у них плод есть, а другие бывают бесплодные и быстро остывают? Да забываем, сколько нам простил Господь. Мы забываем, мы очень быстро забываем, сколько нам Бог простил. Написано, а в ком нет сего, тот слеп, забыл об очищении прежних грехов. Вот, пожалуйста, вам, вот и бесплодие, вот и живи, можешь заменить чем-то. Вот, как бы сказать, любовь к Богу, ничем не заменишь. Написано, но имею к тебе, что ты оставил первую любовь твою. Если не покаешься, Господь говорит, приду и сдвину светильник твой. Вот, пожалуйста, вам. Вот к чему ведет бесплодие, к чему ведет потеря любви. Дал бы Господь милость такую, чтобы мы с вами сегодня могли поправить свои светильнички, осмотреть свою жизнь, как в Псалме есть такие слова написаны. Сегодня время есть все взвесить, подумать, подвести итог. Вот сегодня взвесь все, подведи итог. К чему твоя жизнь дальше ведет? Если ты еще не покаялся, и плоды твоей жизни горькие, причиняющие не только другим, но и тебе самому расстройства, сегодня нужно покаяться перед Богом, возрыдать перед Ним, поплакать перед Ним. Что скажут люди? Да какая разница, что скажут люди, так ведь? У нас соседка пьяница, там, где мы жили. Вот, приглашаю на богослужение, а что люди скажут? Так они все равно про тебя говорят, что ты пьяница, так ведь? Вот. А то скажут что-то другое. Какая разница, что люди скажут? Люди все равно что-то будут говорить. Сегодня небо открыто, сегодня ангелы ждут. Сегодня ангелы ждут, а для чего? Ликовать. Об одном грешнике на земле ангелы ликуют и радуются. Я радуюсь, что Господь мне подарил эту радость 14 лет назад, помиловал меня негодного грешника, записал имя в книгу жизни. И сегодня Господь еще ждет. Кто сегодня откроет сердце? У кого остыла любовь, кто потерял ее? Братья и сестры, ничем не заменишь любовь. И тоже нужно каяться. Сегодня нужно прийти признаться пред Господом. Потерял любовь, остыла любовь. Господи, прости, не хочу быть бесплодным. А кто-то, может быть, первый раз пожелает. Пожалуйста, Господь ждет. Сегодня есть возможность обратиться к Богу в молитве, раскаяться, и Господь простит. Итак, если есть таковые, кто желает сегодня действительно обратиться к Богу, прийти, то этот океан безбрежной любви сегодня простирается именно к тебе. Сегодня Господь готов эту любовь излить. Любовь неподдельную, неискусственную, дать тебе смысл жизни, дать тебе цель и производить тебе добрые плоды к жизни вечной. Итак, есть желающие, кто хотел бы обратиться к Богу в молитве покаяния, то можно пройти сюда и сказать об этом. Я хочу покаяться, и Господь простит. Если есть таковые, то скажите, пожалуйста. Мы будем с вами молиться, уже сейчас заканчивать молитвой. Если есть таковые, то можно встать и сказать: «Отбрось ты ложный стыд, Господь зовет». И прийти к Господу и покаяться – это тоже Божий дар. Наклонились колосья к земле, Аллилуйя!